Теперь широкий под иконом. Глава 6. 1. Пароходный фрегат «Владимир». 14 октября 1854 года. Капитан-лейтенант Белых. «Любопытная статейка», — сказал Андрей, складывая пополам газетный лист. «Выходит, фантазии. Сергея и Николая Николаевича не такие уж и фантазии». Белых кивнул. Газету «Парижский журнал политических и литературных дебатов» недельной давности он сам доставил с берега этой ночью. То, что задумывалось как короткая вылазка, неожиданно превратилось в полноценную разведоперацию. Капитан-лейтенант не был сторонником экспромтов и слабо разбирался в тонкостях нелегальной работы в неприятельском тылу, и стремительность, с которой развивались события, вызывала у него отторопь. 9 числа Улис с парусником на буксире вышли в точку рандеву на траверзе острова Змеиный и встретились с громоносцем. Двумя часами позже корабли присоединились к отряду Бутакова, а через каких-то 8 часов разведывательная группа в составе Белых, Змея, Карела, Вани Колян-Жифро и обер-лейтенанта Цурзея Ганса Лютьогана высадилась на берег. Беспечность, с которой англичане относились к караульной службе, поражала. Они понятия не имели о контрразведке и противодиверсионных мероприятиях, как, впрочем, и о самых обыкновенных проверках документов. Это на важнейшей стратегической базе в разгар войны. Да тут на каждом углу должны стоять патрули с собаками, а аусвайсы проверять через каждые 100 шагов. Но ничего подобного, разумеется, нет. Окрестности Варны и улочки города-крепости патрулируют морские пехотинцы Ее Величества, а турецким стражникам остаются трущобы, вроде цыганского рынка. Красные мундиры пресекают драки, грабежи, улаживают конфликты с местным населением, собирают упившихся до изумления и покалеченных в потасовках Томми Аткинсов. Томми Аткинс. Томми – прозвище британских солдат, известно с середины 18 века. Могут домотаться к какому-нибудь черкесу или албанцу Арнауту, слишком уж бесцеремонно разгуливающему со своим кармультуком и кривой саблей, могут шугануть подозрительных оборванцев, но чтобы требовать какие-то бумажки у прилично одетого европейца, сопровождающего даму? Полно, что за вздор! Англичане — культурные люди. Тут-то мне карта и поперла, — вспомнил Белых затасканный анекдот. Ситуация, в общем, ясна. Двое разведчиков, Фро и еще один, одетый в европейское платье, открыто проникают в крепость и ведут наблюдение. Еще трое в полном боевом снаряжении находят укромный уголок и ждут сигнала. Если таковой поступит, на месте определяются с планом действий. Если нет, обеспечивают безопасное возвращение разведчиков. Оставалось найти подходящего человека, старшего группы. Сам Белых не годился по причине слабого знания языка и местных реалий. По тем же соображениям не подходил и Андрей Митин. ФСБшник неплохо владеет языком потенциального противника, но вот акцент. Фро, послушав его, мило сморщила носик и заявила: «Ах, милый Андре, ваша смесь английского с нижегородским не обманет даже пьяного валийского капрала». У Змея отличный шотландский выговор. В турпоездках он ухитрялся сойти за жителя Эдинбурга, но вот актерские способности не внушают никакого доверия. А предложенные Бутаковым кандидатуры офицеров, хорошо владеющих и английским, и французским, Белых отверг. Не желал поручать столь ответственное дело непроверенным людям. Оставался один кандидат. Обер-лейтенанту Цурзее Гансу Лютьогану предстояло изображать дельца из Триеста, приехавшего в Варну по торговой надобности. Байку о якобы зависших на архипелаге 10 000 пудов мухи из отборной сирийской пшеницы сочинили с помощью дяди Спира. Старый грек уверял, что в городе полно коммерсантов любых национальностей, и все хотят урвать свой кусок военных поставок. Афро будет играть роль супруги свежеиспеченного торговца. На нее у Белых особая надежда. Живой ум и авантюрный характер Ефросинии Георгиевны как нельзя лучше подходили для рискованной затеи. Змея переквалифицировали в слугу джентльмена и велели держать язык за зубами. Другим слугой посыльным, грумом, мальчиком на побегушках назначили Ваню Колянджи. Его взяли на берег за великолепное знание языков – греческого, турецкого и французского, не считая родного болгарского. Все прошло как по маслу. Спустя 3 часа после высадки Фро связалась по рации с Белых и предложила внести некоторые изменения в план. Вместо того, чтобы возвращаться, они снимают в Варне дом, оказалось, сделать это совсем просто, и располагаются там. Таким образом, отряд приобретает базу, а сами разведчики до известной степени легализуются. Белых, растерявшийся от такой наглости, с трудом удержался от того, чтобы не потребовать возвращения сумасшедшей дамочки. Вместо этого он связался с Андреем Митиным, а тот затею одобрил. В результате разведчики уже 3-й день подряд изображали супружескую чету. Съемный домишко располагался в купеческой Грецкой Махале, греческий квартал, где обычно селились немусульмане. Кроме Герра и фрау Лютьоган, в нем устроились их слуги, юный Колянджи и боевая группа в составе Змея, Карела и самого Белых. При необходимости любой из них мог вернуться назад. Пробраться незамеченными по ночному городу было детской задачкой. Фро сочла нужным ознакомить своих друзей с новинками парижской прессы, и Белых лишний раз убедился, что не ошибся в подруге. «Значит, в Париже беспорядки», — произнес Будаков. «Не удивлен. Из того, что я знаю о французском императоре, можно сделать вывод. Поражение в этой войне ему не простят. 40 000 народу на улицах. Национальная гвардия грозилась стрелять. 100 000 арестованных». Андрей снова развернул журнал «Де Деба». «Да, это серьезно. У нас Наполеон III лишился престола после того, как угодил в плен при Седане. Тогда дело, как вы помните, закончилось Парижской коммунной. Альма, конечно, далеко от парижских предместий, но ведь и положение нынешнего властелина «La Belle France» достаточно шаткое. Он не так давно провозгласил себя императором, и во Франции хватает желающих вернуть Вторую Республику. Он и войну-то затеял для того, чтобы влезть в сапоги своего великого дядюшки. И тут такое фиаско. Разумеется, будет смута, в Париже это не заржавеет. «Сегодня же надо передать содержимое статьи в Севастополь», — подытожил Белых. «Что касается наших дел, Фибиха пока найти не удалось. Видимо, еще не здоров и не выходит на улицу. А вот его приятеля Блэкстрома, репортера из Манчестер Гардиан, мы вычислили. Да он и не скрывается, расхаживает по городу». «Что ж, будете готовить операцию захвата?» — спросил Андрей. «Хорошо бы взять англичанина поближе к вечеру, выбить из него сведения о том, где Фибих, и сразу нанести визит». «А как же с обломками летающей лодки, которые вместе с Фибихом притащили из Евпатории? Их непременно надо уничтожить. Даже неисправный мотор, не говоря уже о пулемете, здорово поможет британским инженерам. При их уровне промышленности через 2 лет у англичан появится и автоматическое оружие, и аэропланы». «Вы, капитан, начитались книжек про попаданцев», — улыбнулся Андрей. «Ни через год, ни через 5 лет. Англичане не сумеют повторить эти изделия, но пользу из них, несомненно, извлекут. Так что вы правы, незачем оставлять такие подсказки». Совещание закончилось, Андрей Митин и Белых устроились на площадке поверх колесного кожуха. Обычно здесь стояла грибная шлюпка, но сейчас ее не было, а с высокого горба открывался отличный вид. Палуба под ногами вибрировала, снизу доносились плеск волн и шлепки плиц. Владимир набирал ход. «А ты не боишься оставлять свою даму с Лютьоганом?» — поинтересовался Андрей. «Все же офицер Кайзермарини, дворянин, не нам, разночинцам чета. А то изображают примерных супругов, так и до греха недалеко». «Во-первых», — обстоятельно ответил спецназовец, — «зависть — дурное чувство. Во-вторых, если кто тут из разночинцев, так это ты. А мои предки — природные уральские казаки. А в-третьих, не хочешь ли, мил друг, в рыло схлопотать за такие предположения? Фро — женщина приличная. Чтоб с какими глупостями — ни-ни. А я что? Я ничего, ваше скородие. Андрей принял шутливый тон. Да и стоит ли переживать? Ежели что, мы, если верить Сереге, скоро сделаем этому миру ручкой. Надо же дамочке как-то устраиваться. А Лютьёган, чем не вариант? Не думаю, что он отправится с нами. Здесь ему светит карьера первого в мире подводника. Не понимаешь ты женской души, Андрюха? Для Фро все это, включая мою особу, приключение в стиле лорда Байрона. Она по натуре авантюристка. Ей хочется чего-то невиданного. А Лютьёган, он хоть и из будущего, но по самую макушку полон такой унылой бюргерской порядочностью, что она с ним недели не выдержит. Уже жаловалась, что наш оберст надоел ей хуже горькой редьки. Оберст — это полковник, — наставительно заметил Андрей. А наш Ганс всего-то обер-лейтенант. До таких высот ему еще служить и служить. Да хоть генерал, наплевать. Фро нужны яркие события, понимаешь? Чтоб интрига, опасность, если немножко безнравственности, тоже неплохо. А этот только и мечтает, как станет адмиралом открытого моря у нового германского кайзера. А ничего, что Германии тут и в помине нет. И не будет еще лет этак 15, если, конечно, не поторопят. Вот на это он и рассчитывает. Мы с ним как-то разговорились, так он, оказывается, собирается разыскать Бисмарка и рассказать ему про Австрию, Седан и все остальное. Андрей хохотнул. Похоже, логика попаданцев заразна. А ноутбук где он возьмет? Или просто так намерен заявиться, вот он я такой красивый и все знаю про грядущие времена? «Ну, Марк Твеновский Янки как-то обошелся», — возразил Белых. «А наш обер знает не меньше. Старая германская школа. А если серьезно, нам это надо? Мы Фибиха зачем ловим? Чтоб совсекретная информация не утекла за кордон. А чем, если подумать, немцы так уж лучше англичан?» «По мне так лучше. А вообще давай решать проблемы по мере их возникновения. Ты хотел передать на Адамант содержание этой газетенки? Вот и пошли за штурманом. Он по-французски шпарит, как ты на русском командном. Переведет, дадим в эфир. Пусть Серега порадуется, что он оказывается такой умный и прозорливый». Два. Севастополь. 15 октября 1884 года. Мичман Красницкий. «Не возьму в толк, батенька, как вы решились оставить работы в самый разгар-с? Неделя до полной готовности, а вы, изволите свидеть, приехали в Севастополь. Неаккуратно-с». Ворчливый тон лейтенанта Краснопольского заставил Федю почувствовать себя нерадивым учеником. Вот так преподаватель математики выговаривал ему гардемарину второго специального класса за невыполненное задание. Но ведь он уже не гардемарин, верно? «От Николаева до Севастополя чуть больше 300 верст, Николай Александрович почтительно, но твердо ответил Федя. «Алмазу с его боевыми экономическими 15 узлами туда-обратно ходу 2 суток. Работы идут, мастера в Николаеве толковые, а согласовать проекты по радио никак не получается». После завершения испытаний минного катера мичман со всем пылом взялся за переделку днестровских и днепропетровских пароходиков в минные тараны. Они должны будут атаковать цели 2 способами. Либо выдвинутыми на шестах тротиловыми зарядами, либо, огибая корабль, подводить под нос или корму мину-крылатку на длинном тросе. Если, конечно, уцелеют к тому моменту под огнем неприятельских пушек. Сразу выяснилось, что конструкция буксируемых мин-крылаток никуда не годится. То, что подходило для винтовых судов, совершенно не годилось для колесных. Завихрение воды от грибных колес сделали движение снаряда непредсказуемым, и вывести его на позицию для подрыва судна было крайне сложно. Всплыли и другие проблемы, например, с работой электрозапала. Убив 3 дня на возню с непокорными устройствами, Федя Красницкий попытался объяснить суть своих затруднений по радио, но ничего не добился. Тогда он насел на командира «Алмаза», капитана первого ранга Зарина, мол, для выполнения задания необходимо срочно отправиться в Севастополь и посмотреть, как там справились с проблемой. А заодно продемонстрировать первый в России боеготовый минный катер. Несомненное достижение. Катер оказался слишком велик для шлюпочных ростров крейсера. Для него соорудили специальные кильблоки на том месте, где раньше располагались гидропланы. С подъемом-спуском пришлось повозиться, суденышко оказалось куда тяжелее корабельных шлюпок. Зарин хмурился, ворчал, предрекал поломки паровых лебедок и выстрелов. К счастью, обошлось. На палубе хватило места для двух минных катеров, и мичман рассчитывал доставить их к Варне прямо на Алмазе. Там их перегрузят на морского быка. Бывший сухогруз, оборудованный мощными грузовыми стрелами, больше подходит на роль носителя. Пока же крейсер с его изящным яхтенным силуэтом и клиперским форштивнем напоминал мичману знаменитый великий князь Константин, на котором во время Балканской войны базировались минные катера. Осмотрев катер, лейтенант Краснопольский сменил гнев на милость. С минами-крылатками и электрозапалами разобрались быстро, для чего пришлось провести полдня в портовых мастерских. И теперь офицеры стояли на ступенях Графской пристани, наслаждаясь неожиданным отдыхом. Собственно, отдыхал только Федя, у лейтенанта же хватало дел. Заканчивались работы по оснащению второй флотилии минных таранов. Но Краснопольский, измученный многодневным напряжением, позволил себе воспользоваться подходящим предлогом и немного восстановить силы. Дички с Алмаза Федя у пристани не нашел. На крейсере шла угольная погрузка, аврал, бацмана свирепствовали, гоняя туда-сюда чумазых, похожих на веселых чертей матросов. Настоящие у борта баржи-грязнухи наполняли углем рогожные мешки, поднимали на палубу в сетках по 10-15 штук. Потом эти мешки опорожняли в угольные ямы и кофердамы. Черная пыль стояла столбом, и Федя знал, что после того, как закончится погрузка, на крейсере объявят новый аврал – чистить, мыть, приводить в порядок. Так что торопиться не было никакого резона. Нет шлюпки – подождем. Можно, конечно, нанять какую-нибудь посудинку и добраться-таки до крейсера, но что за радость дышать угольной пылью и шарахаться от струй воды, смывающих за борт вездесущую черную гадость. До отхода крейсера оставалось часа три. Романтическая привязанность мичмана к добровольной сестре медицинского госпиталя, той самой Даши Севастопольской, не были ни для кого секретом, и Краснопольский собрался отпустить юношу к предмету его воздыханий. Но неожиданно они разговорились, благо тема была самая животрепещущая. «Слыхал, Николай Александрович, потомки нас обнадежили, будто бы скоро будем дома». Лейтенант помолчал. Мысли о возвращении не оставляли его с того момента, как он услышал эту потрясающую новость. И мысли эти наверняка изрядно удивили бы кают-компанейское общество. Очень хотелось поделиться с кем-то, и юноша-минер подвернулся как нельзя более кстати. «Видите ли, Федор Григорьевич, прямо и не знаю, как вам сказать. В общем, я не уверен, что хочу возвращаться». В глазах мичмана, не ожидавшего такого признания, мелькнуло недоумение и сразу сменилось радостью. «Господин да господи! Николай Александрович! Я ведь то же самое хотел сказать. Видите ли, я...» «Барышня из госпиталя», — улыбнулся Краснопольский. «Молодость, понимаю вас, но ведь это не единственная причина». «Верно», — кивнул мичман. «Мне кажется, что здесь я нужнее, что ли. Там дома мы тоже делали важное дело, но, сами посудите, мичманов в Севастополе как блох на барбоске. Вернемся без нашего заветного, спишут на берег или законопатят на какую-нибудь баржу. А тут...» «Совершенно с вами согласен-с», — ответил лейтенант. «Да, здесь мы можем принести куда больше с пользы. Ведь мы с вами, Федор Григорьевич, знаем и умеем то, о чем тут понятия не имеются. Войну эту Россия, похоже, выиграет. А дальше строительство броненосного флота, выход в океан-с. Неужели мы не поможем-с избежать ошибок, которые кораблестроители и адмиралы наделали в известной нам истории? «Да-да, конечно», — быстро закивал Федя. «Тараны, низкобортные броненосцы, безброненосные крейсера, разнобой в калибрах и то, что с башенными установками орудий так долго тянули». «Не сомневаюсь, что вы знакомы с историей кораблестроения», — мягко перебил юношу Краснопольский. «Вы правы-с. И это, и многое другое. Что же в таком случае вас останавливается?» А про себя подумал, что мучительно жаждет, чтобы Мичман опроверг его собственные сомнения. И никак не решается признать, что не хочет возвращаться из этого похода без своего корабля, которому суждено сгинуть в пучине времени. А может и нет. Привести в порядок миноносец будет непросто, но, как там говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с одного шага. «Ну вы же понимаете, — замялся Федя, — там у нас тоже война. А мы присягу давали. Как же можно вот так взять и остаться? Это ведь будет дезертирство? Полно, друг мой. Здесь мы служим с той же России и даже той же династии Романовых. Помните текст присяги?» И лейтенант торжественно произнес. «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству и самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к высокому его императорского величества самодержавству узаконенные и впредь узаконяемые по крайнему разумению силе и возможности исполнять. Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храбро и сильно чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может». Федя молчал, придавленной бронзовой чеканностью этих строк. Он вспомнил, как приносил присягу. Это было на палубе учебного судна морского корпуса на рейде Кронштадта. Небо было низким, свинцово-серым, не то что пронизанное отчаячьими криками голубизна над южной бухтой. «Нет, присяги вы не нарушаетесь», — продолжал Красницкий. «Есть здесь и самодержавец, и всероссийского престола наследник, и служба ваша им куда как понадобится-с». «А что не Николаю Второму, а Первому? Какая-с разница? Может быть, наши действия вообще предотвратят мировую войну?» «Да-да, почему бы и нет-с? Мне случилось побеседовать на эту тему с господином Велесовым. Оказывается, в будущем целая наука есть, называется альтернативная история. Так он считает, что и не такое возможно-с. Так что... какое уж дезертирство, голубчик!» Федя вздохнул. Ему очень хотелось поверить, но... «Если вас это успокоит, молодой человек, я, как ваш начальник, даю вам разрешение остаться здесь и служить России. А дальше решать вам-с. А я, простите, откланяюсь. Дела-с. Да и вам, как я понимаю, пора. Вы уж не расстраивайте барышню. Они, знаете ли, ждать не любят-с». Три. ПСКР «Адамант». 15 октября 1854 года. С. Велесов. Попаданец. «Что-то пусто у нас стало», — посетовал Валентин, отхлебывая из большой кружки. «Неделю назад было не протолкнуться, а теперь будто разбежались». «Почему будто?» — удивился Велесов. «Так и есть, разбежались. Зарин только на сутки вернулся из Николаева. Андрюха у Варны, у Хорезы, и те нас покинули. По ночам к союзничкам ползают, душегубствуют. Треть команды в разгоне». Он долил из фаянсового чайничка заварки, черный как смоль, крепчайший. Чай на Адаманте был натуральный, китайский, закупленный на берегу. Здесь, слава богу, еще не додумались до пакетиков. Наполнил кружку на две трети, опустил дольку лимона, долил доверху из темной бутылки. «Если надзиратель пьет чай, прекратите», — с ехидцей процитировал Валентин, принципиально не употреблявший спиртного. «Были сигналы, не чай он там пьет». Велесов в ответ оскалился, изобразил губами чмокающие сосущие звуки, стараясь, чтобы они звучали поотвратнее. И с понедельника начинается в субботу АЭБ Стругацких. Мигунов – художник, иллюстрировавший первое издание этой книги. «Как есть, вурдалак!» – довольно произнес инженер, а Велесов подумал, что Рогачев – вылитый программист Привалов из понедельника. И даже внешне он похож на бородатого, нескладного парня с иллюстрацией Мигунова. И такой же восторженный идеалист от науки. К адмиральскому чаю Сергей приохотился на алмазе. Рецепт этого напитка прост. Следует отпивать четверть кружки, после чего каждый раз доливать. И отнюдь не из самовара. Напиток прижился на сторожевике, несмотря на то, что Кременецкий недобро косился на неуставной алкоголь. Но и он сдался, когда фон Эссен презентовал потомкам большую корзину, доверху наполненную бутылками с черным ямайским ромом, трофей, взятый на Фьюриосе. К тому же никто не собирался скрупулезно следовать традиции. Рогачев теоретически подсчитал, что правильное употребление одной кружки такого коктейля требует от 50 до 100 интераций типа «отпил-долил», и при этом будет выпито около 1,5 литра рома. Причем его процентное содержание в кружке подчиняется экспоненциальной зависимости, асимптоматически стремясь к 100%. Порядки российского императорского флота неотвратимо проникали в кают-компанию ПСКР, чего стоил, например, подарок Зарина. Картина, изображающая алмаз, Владимир и адамант на севастопольском рейде. Скромная подпись «И. Айвазовский» говорила сама за себя. «Кстати, Валь, что там у профа?» — спросил старший лейтенант Бабенко. «Слышал, он отказался покидать госпиталь? Интересно, с чего бы?» Командир БЧ-4 редко покидал сторожевик. На нем было поддержание наскоро слепленной радиосети, локаторы, ремонт электроники. «Да я и сам не понимаю», — лениво отозвался инженер. Пирогов запретил Груздеву вставать. Тот в ответ устроил скандал, а потом успокоился и потребовал у меня с ноутбуком и всеми данными с приборов. С тех пор не отрывается от монитора, об адаманте и слышать не хочет. Говорит, на борту ему не работается. «И что, выяснил он что-нибудь?» — поинтересовался Андрей. Кружка уже опустела примерно на треть, и он прикидывал, доливать ли ее ромом, или смошенничать и обойтись кипятком. Вроде дела на сегодня закончены, можно расслабиться. Подумал, вздохнул и потянулся к кранику самовара. Кое-что выяснил. Обсудили мою концепцию клапштоса, проф согласился. Вы бы слышали, что он выдал, когда до него дошло, что корабли экспедиции сейчас в 1916. Да, вот, я записал. И вытащил из кармана замызганный листок. Вывалились бедолаги в 16-м году, послушали эфир. Чего там есть? Эфелева башня? Армейские корабельные искровые станции? И все морзянкой. Сориентировались, засекли локатором приблудного, да кого угодно, а тот в ответ 4 или 5 дюймами. А как иначе? Война, по Черному морю гебен шастает, бдительность на высоте. Ну, значит, пошли в Севастополь или Одессу. И пусть даже не нарвались по дороге на минное поле или под лодку. Встали на рейд под флагом нейтрала, представились, изложили, что знают. А чего, спрашивается, скрывать? Перенос нештатный, дорога назад, скорее всего, закрыта. Как результат, весь мир немедленно дуреет от таких новостей. Ибо с сохранением гостайны в те времена дела совсем плохи. Русские либералы ликуют по поводу скорого падения царизма. Ленин в Швейцарии узнает о себе много нового. Сталин начинает искать однофамильца с такой же партийной кличкой и людоедскими наклонностями. Николай II вызывает на ковер шефа жандармов и требует ликвидировать большевиков как явление. Тот пытается вспомнить, кто это такие и где их искать. Есинская муха ищет утешение у старца Григория. Старец, также узнавший про себя до хрена новостей, апокалиптически вещает из текущего запоя. Что еще? Президент Вильсон висит на телеграфе, выясняя адекватность посла С.А. США в Российской империи, а в промежутках запивая новости бурбоном. Маршал Петен, узнав о себе много нового, объявляет, что будет вести войну до подписания капитуляции в Берлине. Но ему не верят. Вилли II, Франц Иосиф и компания спешно находят одного безвестного, но старательного ефрейтора и сажают его под замок, а сами принимаются думать горькую думу. Безвестный ефрейтор, читая газеты, бьется челом об стену и орет, что он не делал этого, и вообще он художник. И приходит к выводу, что во всем виноваты американцы и негры. Король Георг сначала назначает Черчилля премьером в счет будущих заслуг, а потом сажает за то же самое за решетку. Франклин Рузвельт вкладывает бабки в разработку вакцины от полиомиелита. На политику денег остается меньше, но его выносит наверх репутация спасителя детей. Безвестный лейтенант де Голль, попав раненым в плен под Верденом, прямо из госпиталя отправляется в уютную камеру по соседству с упомянутым ефрейтором. Там он узнает много нового про себя. Между соседями по застенку завязывается общение, в том числе и на военно-теоретические темы. В плену де Голль читает немецких авторов, узнает немало о Германии, и это в дальнейшем очень поможет ему в военной карьере. Скромный капитан Хидэки Тодзио, начальник 3-го полка императорской стражи, пока не уверен, что длинноносые варвары рассказывают страшилки именно про него, но уже насторожился. К концу текста Никита скис от смеха. Сергей почти рыдал, то и дело требуя повторять особо понравившиеся фразы. А под конец взял с Валентина клятву отсканить листок и сохранить, как редкий случай пророчества, легко поддающегося проверке. Успокоились, допили чай. Велесов и Старлей уполовинили таки бутылку рома, и разговор перешел на другое. Никита припомнил, что не далее, как сегодня утром, генерал Фомченко связался с Адамантом и долго беседовал с командиром. О чем шел разговор, Старлей не знал. Кременецкий выгнал его из радиорубки, но после сеанса связи выглядел задумчивым и отдал боцману приказ отправить на берег все имущество генерала. Велесов, в свою очередь, привел сведения, полученные от адъютанта великого князя. Фомченко снял дом в городе, и не где-нибудь, а на Екатерининской, по соседству с особняком Нахимова. Якобы как резиденцию для личного состава Адаманта, но, насколько было известно, Велесову ни один попаданец пока туда не приглашен. «А бабки-то у него откуда?» — спросил Валентин. «Такая квартирка недешево стоит. Война, конечно, недвижимость должна просесть, но все равно особняк в центре города — это не однюшка в Бирюлево». «Есть мнение, что князь Меньшиков весьма высоко ценит нашего Фомича и успел устроить так, чтобы тот не задумывался о таких низменных материях, как средство к существованию». Старлей удивленно посмотрел на Велесова. «Вы, Сергей Борисович, похоже, не слишком этому рады?» «Верно, Никит, не слишком. Меньшиков вообще фигура неоднозначная, и к тому же у него наметились контры с великим князем. А у того с Фомченко что-то не задалось. Когда мы обсуждали грядущую поездку в Питер, Николай Николаевич мягко так намекнул, что лучше бы обойтись без Фомича. Какие-то придворные расклады не знаю и гадать не хочу. Да и самого Фомича я в последнее время решительно не понимаю. Ты послушал, что он говорил недавно на совещании у Кремля. Да вот Валя не даст соврать». «Что верно, то верно», — отозвался инженер. «Мутит что-то Фомич, не договаривает. Но я чего-то не понимаю, о какой поездке вы твердите? Я ж докладывал, самое позднее, недели через две, профессор наладит аппаратуру, и можно возвращаться. А за это время вы не то что до Питера и обратно, до Москвы добраться не успеете». «Что ж», — подумал Велесов, — «сказавши А, надо говорить и Б. В конце концов, пока нет Андрея, ему больше не с кем здесь откровенничать». «А это, мужики, как раз и есть самое занятное. С чего вы взяли, что все наши рвутся домой? Причем, заметьте, я имею в виду не только наших из 21 века, но и алмазовцев». И с удовольствием увидел, как отвисла челюсть Старлея, а вслед за ней округлились за стеклами очков Валькины глаза.